стол отлетел на несколько метров и, что хуже всего, в падении потерял пистолет. Так, обнаружилось, что в минуты задумчивости Брайан может обходиться без визга. Какие странные покупатели бывают. И Сол, и Брайан прыгнули к пистолету одновременно. Также одновременно они ухитрились его схватить. Сол был явно сильнее, но уступал Брайану в тренированности. Тот все пытался ударить Сола коленом в пах, а Сол никак не мог нанести хороший удар головой по лицу противника. Оба при этом старались, чтобы дуло было направлено не на них, в чем и преуспели. Первое поле срикошетировало от стены, вторая попала во что-то стеклянное. Пистолет выстрелил еще дважды, потом Сол сообразил, что надо делать. Он помог Брайану еще несколькими выстрелами опустошить обойму и, мгновенно высвободив правую руку, изловчился нанести противнику сильнейший удар по горлу. «Еще удар! Еще!» Сол поднялся, поискал взглядом художника и не нашел. Вернее, нашел через несколько секунд, но почему-то лежащим на полу. Уже начиная понимать, что произошло, Сол осторожно подошел к волосатому гиганту. Тот был мертв. Кровь только-только пробивалась через обильную растительность на груди. Практически ни о чем не думая, Сол подобрал пистолет и, выходя из квартиры, протер носовым платком кнопку звонка. Открывая Солу дверцу, Ха сказал издевательским тоном: «Ты своей пальбой весь квартал на ноги поднял. Никак попасть не мог, что ли? Или клиент живучий, как наш Аллен?» И, вопреки обыкновению, очень плавно тронулся с места. Наверное, чтобы не привлекать внимания. Наконец-то Сол поверил в высшие силы. Трюки Ха не были стопроцентным доказательством. Он мог оказаться просто сверхловким фокусником. А вот эксперимент с его соло-участием, эксперимент на людях, да еще со смертельным исходом – это доказательство. Кто-то играет людьми, как шахматными фигурками, просчитывая комбинации на несколько ходов вперед. Интересно, насколько и можно ли почувствовать, что тебя приносит в жертву? Ответов на эти вопросы пока не было. Сол стал оперировать лишь своими скудными умозаключениями. Только слепой мог не видеть, что он, Сол, не годился на роль убийцы. И все же нужное кому-то убийство произошло. Без его малейшего желания и усилия, но с его явным и непосредственным участием. Следовательно, Сол действительно необходим этой высшей силе, и за ним стоило посылать команду из двух головорезов нелюдей. Какой еще вывод можно сделать? Если высшая сила способна предвидеть будущее, значит, он, Сол, правильно поступил, убив пока невинного художника, потенциального крупномасштабного злодея. А вот этот вывод неверен. Если работа ведется на мировое добро, все правильно. А если это мировое зло, прикидывающееся добром? Может быть, в идиотской неразберихе погиб гений, возможный спаситель человечества от грядущих бед? Больше Сол не мог размышлять один. После возвращения на конспиративную квартиру он задал волнующий вопрос Ха и Аллену. «Ты хороший человек?» — вопросом на вопрос ответил Аллен. «Да», — немного посомневался Сол. «Значит, ты работаешь на мировое добро. Злу хорошие люди не нужны, плохих хватает». У Сола имелось множество возражений, но он не решился высказать ни одно. Понимая, что на любое из них у его собеседников окажется наготове такой же остроумный, умный, но ничего не значащий ответ.